«Пусть приходит», — сказал Наруто. «Нейт, он машина для убийства. Мы пришли тебя предупредить». «АРГУС разберется сам», — сказал Дигдл. «Нет, Дигк, я так не могу. Уж простите, но Зума и его прихвостни целый год охотились на нас, и он последний из них. Я не стану ждать его нападения. Я выслежу его первым». «Ради Линды», — сказал Наруто, получая кивки от своей команды. «Уэллс, он с твоей земли. Что ты вообще о нем знаешь?» «Настоящее имя — Шейламден. Он был морским биологом, пока мой ускоритель частиц не превратил его в короля-акулу, и Зум подчинил его себе. Зум послал его на эту землю, чтобы убить Нейтана. Я просто пошел следом. Но Градда ты же смог выследить. Как насчет короля-акулы?» — спросил Наруто. «Я попробую», — ответил Гарри, принимаясь за работу. «Ладно, все эти места находятся рядом с водой», — заметил Наруто. «Возможно, каждые несколько часов ему нужно возвращаться в воду, чтобы снова наполнить кислородом свою кровь», — сказала Китлин. «Я могу взять на себя береговую линию. Ты можешь поручить своей команде разобраться с остальным?» — спросил Наруто у Лайлы, которая кивнула. «Я подготовлю команду», — сказала Лайла, уходя. «А что насчет двойника доктора Ламдена? Может быть, он сможет нам как-то помочь?» — спросил Наруто Циска, который печатал на компьютере. «Не сможет. Похоже, он погиб после взрыва ускорителя частиц», — сообщил Циска, вздохнув. «А ближайшие родственники?» — спросила Китлин. «У него есть вдова, доктор Таня Ламден. Она научный сотрудник в лаборатории Наутилус, и угадайте, кого она изучает?» «Акул», — сообщил Циска. Наруто посмотрел на Китлин и Циска. «Слушайте, может, сходите и узнаете, может, ее исследования нам чем-то помогут?» «Конечно», — улыбнулась Китлин. «Отлично», — Наруто сказал, прежде чем он увидел, что у него есть сообщение от Линды, поскольку Дигдл, Циска, Китлин и Лайла направились к выходу. «Слушай, Дик, как тебе шлем то?» — спросил Циска. «Есть что улучшить. Разберемся», — сказал Циска, получив кивок от Дигдла. Наруто посмотрел на фотографию короля акулы и начал вращать запястье, когда молния изогнулась вокруг его тела, прежде чем он посмотрел на свою ладонь, и вдруг звук закручивающейся энергии был слышен в комнате. «Дом Наруто». Наруто вошел в дом и увидел, что Линда сидит на диване и смотрит телевизор. Тяжело вздохнув, он подошел и сел рядом с ней. «Привет. Знаешь, тебе вовсе не обязательно обращаться со мной как с фарфоровой», — сказала Линда, заставляя Наруто посмотреть на нее. «Я знаю, что произошедшее с моим двойником потрясло тебя. Черт, меня тоже это выбило из колеи, но это должно просто служить напоминанием о том, чем мы рискуем, чтобы защитить город, который мы любим». Наруто кивнул, так как за последние 3 недели он был более осторожен с Линдой. «Я собираюсь поехать к Алекс тренироваться. Поймай этого сукиного сына», — сказала Линда. «Обязательно», — пообещал Наруто и поцеловал девушку. Лаборатория Наутилус. Эти двое стояли перед Таней, которая сосредоточилась на своей работе. «Почему? Прошло уже 2 года с тех пор, как взорвался ваш ускоритель частиц. Не поздновато задавать вопросы о моем муже? Ваш муж умер от рака, верно?» — спросила Китлин. «Даже не знаю. Неконтролируемый рост всех клеток тела убил его за 3 дня. Не знаю, что это был за рак, но в конце он перестал быть собой», — сказала Таня, нахмурившись. «Ну, вообще-то именно поэтому мы здесь. В Централ-Сити появился метачеловек, тело которого мутировало так же, как у вашего мужа, но он выжил и использует свою мутацию, чтобы вредить невинным людям», — сказала Китлин. «А какое это имеет отношение ко мне?» — спросила Таня, нахмурившись. «Мы читали об исследованиях, которые вы проводите здесь на акулах», — ответил Циска. «Да, результаты многообещающие, но еще рано делать выводы. Покажите их, это может помочь нам остановить этого мета-человеку навредить кому-нибудь», — спросила Китлин. «Вы работаете в лаборатории Узумаки. Как я могу вам доверять?» «Пожалуйста, миссис Ламден, это может помочь спасти жизни», — попросил Циска. «Я пришлю вам по электронной почте то, что у меня есть», — сказала Таня, уходя, когда они оба вздохнули. «Спасибо, Дом Джо». Наруто сидел на диване, работая над браслетом, полностью подавляющим темную материю в телах металюдей. Он работал над этим для нового друга, которого он встретил на своей пробежке. Воспоминание. Наруто бежал через Кистаун, когда увидел знакомого человека впереди на тротуаре и, приостановив свою пробежку, он заглянул в переулок. Наруто увидел, как один парень выпустил молнии из рук в другого парня с пистолетом. «Джефферсон, спросил Наруто, заставляя Джефферсона Джексона посмотреть на него. Джефферсон Джексон, сводный брат Джо Уэста, повернулся, чтобы увидеть, как Флэш наблюдает за ним. «Ты?» Джефферсон наблюдал, как Флэш немного приподняла свою маску, показав лицо, и глаза Джефферсона расширились, когда он смотрел на мальчика, которого его отчужденный брат взял к себе. «Нейтан, позже». Наруто стоял на кухне, рассматривая фотографии молодого себя, Айрис и двух других девочек, еще до того, как Джо и Джефферсон поссорились. Джефферсон подошел с кружкой кофе. «Нет, спасибо, кофе заставляет меня нервничать», — сказал Наруто. «Как хочешь», — Джефферсон пожал плечами, потягивая кофе. «Значит, ты метачеловек?» — спросил Наруто, получив кивок от Джефферсона. «А Джо знает?» «Да», — Джефферсон кивнул. «Что между вами произошло? Я имею в виду, когда я был ребенком, вы оба были так близки, и теперь, 9 лет спустя, ни один из вас не сделал никаких попыток наладить отношения?» — спросил Наруто. «Ты же знаешь, каков Джо. Он мой чрезмерно заботливый старший брат. Когда он узнал, что ночью я брожу по улицам и разбираюсь с преступниками, он испугался. Ты был линчевателем? О боже, ты же черная молния», — сказал Наруто с широко раскрытыми глазами. «Я был черной молнией, но это уже не я. Черная молния отняла у меня жену и брата. Джо перестал мне доверять. Ему потребовалось некоторое время, чтобы смириться с тем фактом, что я Флэш», — сказал Наруто. «Он знает?» — спросил Джефферсон, приподняв бровь. «Да, но я должен спросить, каким образом ты получил силы?» «Даже не знаю. У меня просто всегда были мои способности. Мой папа сказал, что когда мама была беременна мной, с ней произошел какой-то несчастный случай. Отец никогда не вдавался в детали, прежде чем он умер, поэтому я думаю, что это было как-то связано с тем несчастным случаем», — ответил Джефферсон, вставая и подходя к Наруто. «Черной молнии больше нет, и он не собирается возвращаться. Было приятно повидаться с тобой, Нейт, и мне очень жаль Генри». Наруто кивнул прежде, чем раздался звук двух шагов. «Эй, папа, что за бре?» Две девушки появились в дверях и остановились, когда увидели Наруто, который улыбался. «Привет, Анисса, Джен», — поздоровался Наруто, как Анисса и Дженнифер посмотрели на него в шоке, прежде чем с возбужденными криками они бросились на него. Конец флешбэка. Из-за несчастного случая с матерью Джо и Джефферсона во время беременности, брат Джо как-то получил способность контролировать электричество. К сожалению, он не хотел своих сил, поэтому Наруто делал этот браслет, чтобы помочь ему подавить их. Ранее сегодня он и АРГУС обыскали набережную, но король акула убил человека и ушел, а сегодня была ночь семейной игры. Глядя вверх, как Джо вошел вслед за девушками, Наруто надел браслет. «Отлично, он уже здесь», — сказал Джо Уитни, заставив Наруто приподнять бровь. «Нейт, я работаю над своим инженерным проектом и хотела бы попросить тебя помочь», — спросила Уитни. «Конечно», — Наруто улыбнулся, вызвав усмешку Уитни. «Я пойду за своей сумкой», — сказала Уитни перед тем, как убежать. Наруто посмотрел на Джо и сказал: «Пока ее нет будет, у меня будет время сказать тебе, что ты должен связаться с Джефферсоном». Джо тут же нахмурился, выпрямив спину. «Я столкнулся с ним ранее, когда бегал трусцой. Прошло 9 лет с тех пор, как ты разговаривал со своим братом, Джо. Это сложно, Нейт. Если жизнь сложна, семейные отношения не должны быть такими», — сказал Наруто, когда Джо вздохнул. «Ты не согласился с тем, что он черная молния, и теперь ты важный член команды Флэша». Джо опустил глаза, потом удивленно моргнул и посмотрел на Наруто. «Ты знаешь, да, но почему ты не сказал мне, что у твоего брата есть способности?» — спросил Наруто. «Во-первых, это была не моя тайна, и я обещал ему, что никому не скажу. Во-вторых, я всегда думал, что его сила исходит от костюма, который он носит», — Джо сказал, получив кивок от Наруто. «Я позвоню ему утром». В этот момент в комнату вошли Айрис и Уитни. «Кому позвонить?» — спросила Айрис. «Твоему дяде», — ответил Джо. Уитни моргнула. «У нас есть дядя, у папы есть сводный брат. У них был большой спор 9 лет назад», — сказала Айрис, заставив Уитни посмотреть на Джо, который вздохнул. «Это не должно было занять так много времени», — сказал Джо. «Так что именно тебе нужно было сделать, Уитни?» — спросил Наруто, когда девушка передала ему свой планшет. «Итак, это то, что я сделала до сих пор для моего проектного эссе, чтобы попасть в инженерную программу СЦУ», — сказала Уитни, — Когда Наруто посмотрел на то, над чем она работала, турбинные суперкары, как реактивные двигатели, спросил Наруто, глядя на нее снизу вверх. Да, да, он будет использовать двигатель, подобный тем, что есть в некоторых вертолетах, только будет работать на биодизеле, ответила Уитни, кивнув. Потрясающе, но помни, что тебе нужно будет сделать его экологически чистым, как это повлияет на повседневную жизнь, и более дешевые способы, которыми люди могут позволить себе заправлять его, сказал Наруто. Вот тут ты и вступаешь в игру, сказала Уитни, сидя рядом с Наруто. У тебя есть какие-нибудь идеи? Вполне возможно, ухмыльнулся Наруто. Внезапно, крыша дома была разрушена, заставив всех вздрогнуть, и когда они вздрогнули, когда они посмотрели вверх, увидели короля акулу. Говорите, где Флэш? Я знаю, что он здесь. Я чувствую его запах, сказал король акула, обнюхивая вокруг. Незаметно, Наруто включил браслет подавления силы, и сразу же его восприятие улучшилось. Он ощутил изменения в теле, и ощущения, которых ему так не хватало, стремительно пришли обратно. Уитни ахнула. «Нейт?» – спросила она, заставив Джо и Айрис оглянуться и тоже ахнуть. Увидев, что колючие желтые волосы Наруто стали совершенно белыми, у него также были два рога, торчащие из лба, и 6 отметин магатамы появились на груди, в то время как его глаза были красными с вертикальными зрачками. «Что?» – спросил Наруто, не сводя глаз с короля акулы. Джо указал на зеркало, и Наруто оглянулся, прежде чем его глаза расширились, увидев свой внешний вид. Он был слегка похож на Обито, когда тот стал Джинчурики Джуби. «Я позже объясню, бегите отсюда», — сказал Наруто девушкам, и Айрис повела Уитни наверх, в то время как Джо открыл огонь по королю акуле, но пули не возымели никакого эффекта. Внезапно во вспышке света, Наруто оказался перед королем акулы и ударил его в подбородок, заставив монстра споткнуться обратно на улицу. Наруто улыбнулся, когда приземлился на улице, так как теперь он мог чувствовать огромное обилие чакры, протекающей через его тело, теперь, когда темная материя была полностью подавлена. «Я скучал по этому чувству», — сказал Наруто, наблюдая, как король акула встал, и быстро Наруто ускорился к нему с гигантским расинганом в его руке. Король акула взмахнул рукой, чтобы отбросить Наруто, но тот исчез, и вновь появившись над монстром, он ударил его расинганом в спину, заставляя короля акулу кричать от боли, скользил по улице. Наруто рассеял расинган и откинулся назад, наблюдая, как король акула с трудом поднялся на ноги. «Это еще не конец», — сказал монстр, а затем убежал так быстро, как его раненое тело позволило ему. Наруто быстро побежал к дому, чтобы посмотреть, все ли в порядке, в то время как внедорожник АРГУС стал преследовать короля акулу. Джо, Айрис и Уитни наблюдали, как Наруто снял свой браслет, и сразу же его тело завибрировало, и его окружила молния, заставляя глаза Уитни расширяться, когда тело Наруто вернулось в нормальное состояние. «Тет и Флэш?» – спросила Уитни. «Да», – Наруто кивнул. «Что это было?» – спросила Айрис. «Вы помните, как я рассказывал, что у меня было 9 чакр сущности в моем теле, когда я переродился здесь?» – спросил Наруто, получая кивки от Джо и Айрис, в то время как Уитни выглядела смущенной. «Это побочный эффект их пребывания в моем теле, но удар молнии, превративший меня в Флэша, подавил эти силы. Значит, в принципе, даже если зум заберет твою скорость, ты не будешь беспомощен?» – спросил Джо. «Я бы сказал, что стану еще опаснее», – ответил Наруто, сжимая и разжимая кулак. «Не могли бы вы трое рассказать мне, что, черт возьми, происходит?» – воскликнула Уитни. «Конечно, только дай мне починить крышу», сказал Наруто, и прежде умчался в полосе фиолетовой молнии, а через минуту крыша была исправлена, и Наруто вошел в дом, вытирая мокрые вымытые руки бумажным полотенцем. «Это длинная история, думаю, что должен начать. До того, как я стал Нейтаном Аллином, я был Наруто Узумаки. Утро, Узумаки Индастрис». Наруто был в центре управления с Циско, Джесси, Кейтлин, Гарри, Джоном и Лейлой. «Как раз когда вы думали, что безопасно вернуться домой, король акула появляется в доме Джо. Да, я думаю, мы недооценили, насколько он был похож на акулу», — сказал Наруто. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Джон. «Акулы — это хищники. Чтобы выследить свою добычу, они используют так называемую пассивную электролокацию», — сообщила Кейтлин, поднимая голограмму акулы. «Пассивная электролокация?» — спросил Дигл. Да, именно так они ощущают биоэлектрический потенциал вокруг тела рыбы, сказал Наруто. Король акул почувствовал электричество в твоем организме, сказал Гарри. Хорошо, это объясняет, как король акула может выследить Нейта, но как это поможет нам выследить его, спросила Лайла. Мы используем обратный метод, отследим короля акулу с помощью активной электролокации. Мы перепрограммируем наш спутник, чтобы генерировать определенное электрическое поле, а затем измеряем любые электрические искажения, которые коррелируют с 1-тонной ходячей акулой, объяснил Циско. Это поможет нам поймать его. Ты мне поможешь? Гарри спросил Джесси, и та улыбнулась. Конечно, ответила Джесси, следуя за своим отцом. Отлично, сообщите, как найдете его и мы подключимся, сказала Лайла, получив кивок, прежде чем повернуться к Джону. Давай подготовим команду. Когда все занялись делом, Наруто начал работать над своим собственным маленьким проектом, подавителем темной материи, разработанным так, чтобы он мог по желанию отключить свои способности спидстера и вернуть свою чакру в безвыходных ситуациях, пока не сможет найти способ использовать обе энергии одновременно. Позже, на набережной, Наруто, Кейтлин, Джон, Лайла и несколько сотрудников АРГУС шли вдоль набережной. «Что именно это такое?» – спросил Дигдл, глядя на манекен Флэша на буе. «Это, мой друг, приманка», – ответил Наруто, хрустя костяшками пальцев. «Сегодня он собирался посмотреть, что может сделать для спидстера привыкание к 150-кратной земной гравитации. Наживка в форме Флэша?» – спросила Лайла. «Это лучшее, что я смог придумать, учитывая временные рамки. Он сконструирован так, чтобы имитировать и усиливать электрическое поле, создаваемое телом Нейта. Едва король акула его учует, заиграет музыка из челюстей. Транквилизатор вырубит его на месяц», сообщил Циско из центра управления. «Будет легче вырубить его. И этот контейнер достаточно силен, чтобы удержать его, как только он успокоится», спросил Дигдл. «Он сделан из прометиевого металла. Его не пробить», ответил Гарри из центра управления, находясь с Циско и Джесси. «Тем временем, мы сможем следить за королем акулой с помощью этого и камер на приманке. Что бы он ни делал, мы будем знать», добавила Кейтлин. «Тогда все в порядке. Давай порыбачим», сказала Лайла, глядя в свой бинокль. «Кейтлин, я не понимаю, почему квинтом не могу быть я? Там должен быть я, а не ты», возмутился Циско. «Это мой план, Циско», сказала Кейтлин. Наруто стоял с Дигглом, ожидая короля акулы. «Вода – это естественная среда обитания этого монстра. Здесь он будет намного сильнее. Ты уверен насчет этого? Немного веры, Дигг. Вода может быть и естественная среда обитания этого существа, но я все равно сильнее его», – ответил Наруто. Прошло несколько часов, а король акула еще не показался и, к сожалению, пошел дождь. «Может быть, он не клюнет на это?» — сказал Дигдл, стоя с фонариком. «Он же акула. Он явится», — заявил Наруто и связался с Циско. «Что-нибудь есть?» «Нет, пока что никаких признаков», — ответил Циско, слегка зевая. «Ты ведь правильно настроил спутник?» — спросил Гарри. «Да, Гарри», — ответил Циско. «Ввел правильные параметры?» — спросил Гарри. «Обижаешь?» — спорил Циско. «Они ждут уже несколько часов. Ты набрал правильные параметры?» — переспросил Гарри. «Я знаю, что они там уже несколько часов, но ты оскорбляешь мои мозги, я знаю». «Окей», — сказал Циско, когда Наруто вздохнул. «А размер искажений правильный?» — спросила Джесси, заставив Наруто хихикнуть. «И ты туда же?» — обиженно спросил Циско. «Ладно, давайте поиграем в одну игру. Все, кто пришел с Земли 2, те будут молчать, понятно?» «Понятно», — сказала Джесси. Наруто повернулся к Кейтлин и спросил. «Ты уверена, что не хочешь зайти внутрь вместо того, чтобы стоять под этим зонтиком? Я в полном порядке. Это первый шаг к твоему реваншу против Зума. Я заботилась о Линде 2 так же, как ты и Линда. Мы вернем тебя туда, и он заплатит за все загубленные жизни», сказала Кейтлин, получив кивок от Наруто. «Он явился. Плывет к приманке», крикнул Циско через коммуникатор, заставляя Кейтлин пойти посмотреть на устройство в ее руках, чтобы увидеть тепловую сигнатуру, направляющуюся к приманке. Сразу же все посмотрели на буй как раз вовремя, чтобы увидеть, как король акула выпрыгивает из воды и ест манекен. «Он съел приманку», — сообщила Кейтлин. «Начинайте тянуть», — сказал Наруто, и Джон тут же принялся за работу. «Приближается», — сказал Дигдл, глядя вверх, когда он держал кнопку, чтобы смотать кабель только для того, чтобы они обнаружили разрушенный манекен. «Движется к докам», — закричал Сыска. «Отойди», — сказал Наруто Кейтлин, и та, кивнув, побежала обратно. «Готовьтесь стрелять», — приказала Лайла, когда король акула выпрыгнул из океана и приземлился в доках. Сразу же солдаты ВВС США открыли по нему огонь, но пули не оказали никакого воздействия. Джон поднял руку, и солдаты прекратили стрелять и отступили. «Эти пушки меня не остановят, Флэш. Сначала я убью, ух!» Наруто ударил короля акул в живот, вызвав ударную волну настолько мощную, что она расколола озеро, когда король акул пролетел обратно над водой, прежде чем Наруто умчался вперед и дал апперкот, который отправил мутанта в воздух с Наруто все еще в погоне. Команда Флэша и АРГУС наблюдали, как король акула был атакован из нескольких направлений полосой фиолетовой молнии, прежде чем они увидели, что Наруто появился и пнул мутанта в озеро, вызвав большой всплеск, а затем Наруто приземлился на озеро и сразу побежал по кругу. «Что за?» – удивился Циска. «Что там?» – спросила Джесси. «Молния Нейтана становится совсем белой», – сказал Гарри. Пурпурная молния Наруто сменилась на белую с намеком на золотой цвет, поскольку вода поднялась позади него прежде, чем большой торнадо воды, наэлектризованной молнией поднялся в небо, заставляя всех смотреть в шоке. Прежде чем во вспышке молнии Наруто был теперь на доках ни в малейшей степени не истощен. Торнадо начал утихать, и когда это произошло, король акула был замечен без сознания с молниями, искрящимися из его тела, когда он упал в озеро. «Теперь мы можем его выловить», — сказал Наруто, заставив Дигла улыбнуться и похлопать его по плечу. Глава 27. Апгрейд от Ваканды. Лаборатория скорости. Команда Флэша находилась в центре управления, наблюдая за мониторами, как Наруто мчится по беговой дорожке со своей новой белой золотой молнией, полностью игнорируя повтор кадров криптонского вторжения, которые произошли, когда он, Гарри и Циска были на Земле 2. Сила скорости отлично полностью привязалась к его клеткам. Раньше его связь с Спидфорсом была примерно 76%, а теперь же 100%, сказала Кейтлин. «Ладно, давай посмотрим, что у него есть», — сказал Циска, нажав на кнопку. Наруто бежал вокруг дорожки, когда он увидел, что открылась панель, прежде чем пули выстрелили в него. Из паузы он поднял ладонь вверх на залп пуль, и они замерли в воздухе и упали на землю. Наруто быстро отскочил назад, когда похожее на пилу лезвие вырвалось из земли и почти пронзило его, прежде чем он ударил ногами в воздух и закрутился штопором, чтобы уклониться от лазеров, а затем приземлился на правую ногу и правую руку, прежде чем он умчался, когда маленькие дроны вылетели из люка в стене. «Он только что остановил пули в воздухе?» – спросил Джо. «Да, он крут», – сказал Циска. «Нейтан украл кинетическую энергию у пуль, забрал их скорость», – объяснил Гарри, пока Джесси смотрела на монитор, прежде чем увидела, что ее рука дрожит, и быстро схватила себя за запястье. Глаза Наруто дико метались по сторонам, так как он был поражен уровнем контроля, который он, казалось, имел. Информация только что пришла к нему, и с ухмылкой он повернулся и остановился, когда столкнулся с дронами. Сфокусировавшись, Наруто начал замедлять свои атомы вместо того, чтобы ускорять их. Внезапно дроны выбросили маленькие лезвия, и когда те врезались в спидстера, его накрыл небольшой взрыв, а когда он рассеялся, Наруто был совершенно невредим, к большому удивлению всех. «Я хорош в бою, но мне нужно знать точно, как быстро я могу бежать. Я скоро вернусь», — сказал Наруто, прежде чем выскочить из здания. Пока он бежал, Наруто выпустил несколько звуковых ударов, и внезапно перед ним открылась красная брешь, и он прошел через нее. Земля 199999. В воздухе секретной страны Ваканда витала мрачная атмосфера, когда они смотрели кадры инцидента в Соковии. Королевская семья стояла во дворе своего замка и смотрела. «Что же нам делать, баба?» – спросила принцесса Шури своего отца. «Мы отправим на помощь спасателей», – сказал Т'Чака. «Баба?» – спросил принц Т'Чалла, последний черный пантера, защитник Ваканды. «Вибраниум стал причиной этой трагедии. Мы обязаны помочь пострадавшим», – сказал Т'Чака, получив кивок согласия остальных. Внезапно все резко встали, когда красный портал открылся и из него выстрелила белая молния и повернулась по кругу, прежде чем появился запыхавшийся Наруто. Дора Миладжи, элитная группа женщин-телохранителей и спецназ Ваканды сразу окружили Наруто, который задыхался и смотрел на них. «Привет», — сказал Наруто, прежде чем он рухнул вперед без сознания, Прыжок в столь отдаленную вселенную сильно измотал его. «Окажите ему медицинскую помощь», — приказал король Т'Чака. Подчиненные поклонились, прежде чем Наруто был поднят и доставлен в лабораторию Шури. Шури начала делать глубокий рентген Наруто. «Удивительно», — сказала она. «Что там такое?» — спросил Т'Чалла. «В его теле есть отдельная система циркуляции энергии, словно кровеносные сосуды. Она касается и взаимодействует с каждой клеткой и проходит через его органы, но эта энергия подавляется другой, которая связана с ним на клеточном уровне. Это вредит ему?» — спросил Т'Чака. «Нет, но я могу помочь ему пробудить спящую силу», — сказала Шури. «Сделай это», — попросил Т'Чака. Шури подошла к Наруто, ввела ему за ухо нанит и отступил назад. Несколькими ударами ее голографической карты чакра начала излучать из тела Наруто, которая начала вибрировать, и белая молния окружила его. Все почувствовали присутствие силы от Наруто. Прежде чем она утихла, и чакра, и молния были поглощены обратно в тело Наруто, который перестал вибрировать через мгновение. Со стоном Наруто открыл глаза, чтобы увидеть вокруг себя вакандианцев, сел и огляделся. «Где я?» — спросил он, сев и оглядевшись. «Ты в Ваканде», — ответила Шури. «А?» — растерянно спросил Наруто. «Я Т'Чака, король Ваканды, а кто ты?» «Меня зовут Наруто, я защитник Централ Сити», — ответил спидстер, добавив свой титул. «Централ Сити? Никогда не слышал об этом месте», — сказал Т'Чалла. «А я никогда не слышал о Ваканде», — сказал Наруто, глядя на свои руки. «Что вы со мной сделали?» «Я ввела в твое тело наниты, чтобы они успокоили энергию», — ответила Шури. «Значит, наниты?» — со вздохом спросил Наруто. «Здорово, я снова перепрыгнул измерения. Прошу прощения», — спросил Т'Чака. «У меня есть способность прыгать в разные земли, если я бегаю и вибрирую быстро», — ответил Наруто, пожав плечами и встал на ноги. «Моя чакра и темная материя полностью синхронизированы. Удивительно». Наруто огляделся вокруг. «Я застрял здесь, пока не смогу сопоставить частоту этой земли со своей. Не будет ли это слишком много, чтобы спросить, могу ли я узнать о вашем доме?» — спросил он. «Может быть, ты расскажешь нам о своем?» — спросил Т'Чака, получив кивок от Наруто. «Вполне честно», — сказал Наруто, улыбнувшись, когда Т'Чалла подошел к нему. «Ты сказал, что был защитником своего дома?» — спросил Т'Чалла, получив кивок. «Я надеюсь увидеть, из чего ты сделан. Я всегда готов к спаррингу», — ответил Наруто, ухмыляясь. Наруто провел месяц в Ваканде, изучая многое об их культуре и взамен рассказывая им о своем мире. Старейшины думали, что он хотел их оружие и вибриониум, но тот факт, что он сосредоточил все свои вопросы вокруг их повседневной жизни, техники и ничего, связанного с оружием, немного успокоил их. Т'Чалла и Шури стали хорошими друзьями с Наруто. Т'Чалла был со спарринг-партнером спидстера в то время, как Шури интересовала карьера Наруто в качестве флэша, и Наруто нарисовал ей дизайн своего костюма и отвечал на вопросы о силе, скорости и чакре, поскольку именно благодаря ей он мог использовать обе энергии. Как впоследствии выяснилось, его контроль над чакрой был просто ужасен, и Наруто пришлось делать упражнения по контролю чакры под наблюдением членов Доры Миладжи, которым было приказано наблюдать и устранить его, если он окажется угрозой. Сидя в своей временной комнате, Наруто медитировал, прежде чем молния начала окружать его, и проекция ауры его самого выстрелила вперед в брешь. Открыв глаза, Наруто ждал, пока его разведчик рассеется, и когда тот достиг земли, на которую он путешествовал, он исчез, и оригинал улыбнулся, когда нашел свою землю. С небольшим ворчанием Наруто встал и направился, чтобы увидеть Шури. К сожалению, Т'Чака и Т'Чалла не были вокруг. Отправившись подписывать соглашение Соковии после того, как мстители провалили миссию в Нигири, выходя из своей комнаты, Наруто остановился, когда увидел Акою, лидера Доры Миладжи. «Акоя», — поприветствовал он с улыбкой, прежде чем нахмурился, почувствовав исходящую от нее грусть. «Что случилось?» «Король Т'Чака мертв», — ответила Акоя, шокировав Наруто. «Принц Т'Чалла работает с членами мстителей, чтобы поймать убийцу. Я обязана оставаться в пределах границ Ваканды, чтобы защитить принцессу Шури и королеву Рамонду. Я пойду и помогу ему», — сказал Наруто, кивнув Акое. «Возвращайся скорее. Шури говорит, что у нее есть кое-что, что может тебе помочь», — сказала Акоя и, повернувшись, быстрым шагом направилась в лабораторию Шури. Войдя, они увидели, как Шури вытирает слезы. «Шури», — сказал Наруто, подходя к 17-летней девушке-гению, — «все нормально. Смерть — это еще не конец, Баба ушел на свободу вместе с предками, Шури кивнула, получив кивок от Акои, прежде чем Шури ушла и вернулась с ожерельем, которое она подарила Наруто, я учла все, что ты рассказал мне о спидстерах и их потребностях и сделала тебе костюм. Наруто наблюдал, как Шури надела ожерелье на манекен, прежде чем она поместила свои бусы кимоя за его ухом, и фиолетовое свечение зажглось под кожей Наруто. «Мысленно скажи ему, чтобы он шел дальше», — сказала Шури, получив кивок от Наруто, прежде чем красный костюм, оснащенный белыми молниями и знаком молнии в середине груди, появился на манекене вместе с маской, которая полностью закрывала его лицо. Наруто нашел его довольно гладким и продвинутым дизайном. Костюм выглядит необычайно гладким, тонким и легким, что делает его идеальным для высокоскоростного бега. Тем не менее, шлем отчасти напомнил ему о той с богом скорости, которую Гидеон показал ему. Это искусно сшитый костюм из виброниума, который подойдет тебе, как вторая кожа, а также он полностью пуленепробиваемый. Костюм оснащен для использования мощного энергетического поля, которое он поглощает из внешних источников для последующего распределения, что значительно повышает его наступательные возможности. Это наряду с новой привычкой пантеры является одним из более продвинутых элементов технологии Ваканды, вмещающих передовой массив сложных технологий, которые значительно расширяют твои возможности вспышки. «Я Флэш», — поправил Наруто, но Шури проигнорировала его слова. «Весь костюм размещается в зубе ожерелья, так что ты можешь мысленно приказать ему проявиться вокруг себя. Шлем можно вызвать и отключить, когда тебе это нужно. Важной особенностью является его способность перераспределять накопленную энергию. Он может получать энергию из любого входящего источника, такого как пули или атаки врагов, которые будут заряжать костюм и позволят тебе использовать энергию позже. Костюм начнет белеть от накопленного им заряда энергии, к которому можно было прибегнуть либо выпустив все сразу, либо зарядить свои удары во время боя, еще больше увеличив их силу. По мере того, как костюм набирает больше заряда, ты сможешь высвободить гораздо более мощные и разрушительные импульсы, достаточно сильные, чтобы отправить несколько врагов в полет. Круто, улыбнулся Наруто, когда Шури постучала по шлему. Шлем использует голографический интерфейс, который автоматически синхронизируется со всеми спутниками, чтобы тебе было легче узнать, где ты находишься, и в качестве дополнительных функций я установила ночное, тепловое, микроскопическое и рентгеновское зрение. Наруто улыбнулся, прежде чем посмотреть на Шури. Ты действительно выложилась по полной. Спасибо за все. Шури кивнула с легкой улыбкой, а Наруто повернулся к костюму и улыбнулся. Позже, Берлин, Германия. Т'Чалла уже шел к своей машине с атташе Яо, когда они остановились, так как Наташа Романова встала на их пути. «Уйди, иначе подвину», — сказала Акоя, заставив Наташу улыбнуться. «Хотел бы я на это посмотреть». Т'Чалла жестом велела Кае отойти назад. «Ты действительно думаешь, что сможешь его найти?» — спросила Наташа. «Мои возможности обширны», — ответил Т'Чалла, открывая дверцу машины. «Да, правда, у других на это ушло лет 7, если повезет, управитель вдвое быстрее», — сказала Наташа, заставив Т'Чаллу остановиться и повернуться к ней. «Вам известно, где Барнс?» — сказал Т'Чалла. «Я знаю, кому известно», — ответила Наташа, прежде чем Т'Чалла поднял взгляд и увидел стоящего там Наруто. «Наруто», — сказал Т'Чалла, когда спидстер подошел к нему. «Акоя и Шури хотят, чтобы я поддержал тебя», — сказал Наруто, услышав вздох Т'Чаллы. «К тому же твой отец был хорошим человеком. Если ты хочешь привлечь его убийцу к ответственности, я полностью тебя поддерживаю. Мисс Романов как раз собиралась отвести меня к человеку, который знает, где найти Барнса». Наруто ухмыльнулся и посмотрел на Наташу, которая с любопытством смотрела на него. «Веди меня, Германия». Наруто стоял на крыше, поскольку ему было поручено наблюдать и вмешаться, если все пройдет не по плану Т'Чаллы и его команды. Наблюдая, как железный человек использовал ими, чтобы отключить вертолет, к которому бежал капитан Америка, прежде чем он и воин приземлились и они начали говорить, кого только случайно не встретишь в аэропорту. «Удивительно, скажи», — железный человек спросил Роуди. «Да, еще как», — ответил воин. «Выслушай, Тони, тот доктор, психиатр, он стоит за всем этим», — сказал капитан Америка, прежде чем Т'Чалла, одетый в костюм пантеры, приземлился позади него. «Капитан», — сказал Т'Чалла, кивнув Кэпу. «Ваше высочество», — поприветствовал капитан Америка. Короче, Росс дал мне 36 часов, и из них 24 уже прошло. Выручи по-братски, спросил железный человек. Вы гонитесь не за тем, сказал капитан Америка. У тебя прицел сбило. Скольких твой армейский дружок вчера положил? Спросил Тони, нахмурившись. И таких, как он, еще пятеро. Нельзя, чтобы доктор до них добрался, Тони. Нельзя, сказал капитан Америка. Стив, сказала Наташа, подходя к Кэпу сзади, ты же знаешь, к чему приведет неповиновение. Этот бой я принимать не советую. Капитан Америка посмотрел на нее и своих друзей. Ну все, у меня кончилось терпение, чувачек. Капитан поднял глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как Человек-паук поднял руки после того, как украл его щит, прежде чем приземлиться позади Тони. Хорошая работа, парень. Спасибо. Над приземлением надо еще поработать, непривычно. Нет, костюм просто роскошный. Спасибо, мистер Старк, сказал Человек-паук. Так, только давай без расшаркиваний, сказал Тони. Окей, капитан, я ваш фанат. Я Человек-паук, сказал Человек-паук, приветствуя капитана Америку. Подсуетился, сказал Стив железному человеку. А ты ведешь себя, как идиот. Втащил Клинта. Вытащил Ванду оттуда, где ей тихо, спокойно сиделось. Я стараюсь держаться и я пытаюсь уберечь мстителей от раскола, сказал Тони. Нас расколол договор, ответил капитан Америка. Ладно, раз так, либо отдаете Барнса, либо мы покажем вас скопом. И еще вариант, вас повяжут бойцы спецназа, а они рассусоливать не будут. Давай, умолял железный человек. Наруто наблюдал, как через мгновение капитан поднял свои связанные руки, и стрела была выпущена через паутину, прежде чем Человек-паук ударен крошечным человечком, который вырос до нормального размера и вернул капитану Америке его щит. Старк повернулся к источнику стрелы, определяя местоположение соколиного глаза и алой ведьмы с помощью сканирования, когда воин определил позицию Фалькона и Барнса, и битва началась. Человек-паук, все еще неопытный, спросил железного человека, что тот должен делать, который повторил, что он должен держать дистанцию и вязать всех паутиной. Черная пантера немедленно направился к месту нахождения Барнса, но был быстро остановлен капитаном Америкой, отказавшись позволить ему убить своего друга. Человек-муравей небрежно и наивно сказал черной вдове, что он предпочел бы не причинять ей вреда. Романов ответил, пнув его и развернув вокруг своей оси. Человек-муравей быстро отреагировал, сжавшись и перевернув ее, однако черная вдова ударила его шокером. Человек-паук проломил окно аэровокзала, сбил Фалькона с ног и без малейших усилий перехватил удар протеза зимнего солдата, продемонстрировав свою сверхчеловеческую силу. Человек-паук отвлекся на руку, пока не был схвачен соколом, который поднял его в воздух. Между тем, борьба между капитаном Америка и черной пантерой продолжалась. Роджерс изо всех сил пытался сдержать как черную пантеру, так и воина, который взял свою боевую дубинку, чтобы присоединиться к борьбе. Черная пантера нанес удар когтями из виброниума по щиту капитана Америки, оставив заметный след. Как только это произошло, железный человек догнал соколиного глаза и алую ведьму, стреляя ракетами вокруг них, чтобы заставить их прекратить бежать. После короткого разговора Бартон отвлек железного человека намеренно пропущенными выстрелами из лука, что позволило алой ведьме сбросить машины сверху, временно обездвижив его. Вернувшись в терминал, Человек-паук погнался за Фальконом через комнату, прежде чем использовать свое паучье чутье, чтобы быстро увернуться от тяжелого предмета, брошенного из-за спины зимним солдатом, бросив его обратно в его направлении. Фалькон во второй раз ударил Человека-паука, но паук маневрировал над ним и отключил его двигатели с помощью паутины, заставив его упасть на землю и разбить стойку. Человек-паук быстро переплел руки сокола со стеклянным барьером, прежде чем он смог убежать, и продолжал спрашивать, сделаны ли крылья сокола из углеродного волокна. Фалькон напомнил ему, что обычно люди не разговаривают во время борьбы, и Человек-паук ответил, качнувшись к нему в попытке ударить его в грудь. Барнс быстро побежал перед Фалконом, чтобы поглотить удар, но оба они все еще падали через стеклянный барьер на пол ниже и снова были связаны Человеком-пауком. Прежде чем паук успел полностью обездвижить их еще одной паутиной, Фалькон тихо приказал Редвингу схватить его за руку и выкинуть в окно. Барнс пробормотал, что ему следовало бы сделать это раньше, на что Фалькон ответил, что ненавидит его. Выйдя из терминала, Капитан Америка пнул ногой воина, уничтожив его боевую дубинку. Человек-муравей присоединился к капитану Америки и дал ему усохший грузовик, наполненный топливом, сказав бросить его в один из своих синих дисков частиц Пима. Человек-муравей подбросил диск в воздух, и капитан Америка сделал, как ему было сказано. Грузовик вернулся к своим обычным размерам, и, врезавшись в воина, взорвался. Эти двое убежали и перегруппировались с Соколиным Глазом, Алой Ведьмой, Соколом и Барнсом, когда они побежали к Куинджиту. Увидев достаточно, Наруто ускорился к ним, заставляя шестерых замолчать, глядя на него с любопытством. «Занимательная драка», — сказал он, прежде чем сосредоточиться на Барнсе. «Вы должны пойти со мной, мистер Барнс. Ты еще кто такой, друг Ваканды? Хотя, ты, возможно, не убивал короля Т'Чака, но ты убил 37 человек в объединенном контртеррористическом центре. Послушай, ты сам не знаешь, во что ввязываешься», — сказал капитан Америка, наблюдая, как Наруто ухмыльнулся, когда Т'Чалла велел Железному Человеку и остальным подождать. «Капитан, вы и ваша команда, за исключением Джеймса Барнса, можете свободно идти за теми суперсолдатами, о которых вы упомянули, и если вы сможете найти психа, который предположительно стоит за этим, то вы можете очистить его имя, и он будет свободен идти», — объявил Наруто. «Я уйду только вместе с ним», — ответил Стив, заставив Наруто кивнуть. «Тогда ты никуда не уйдешь», — сказал Наруто, идя вперед. Поймав стрелу, выпущенную Клинтом, он отбросил ее в сторону, где она взорвалась. С фиолетовым свечением новый костюм Наруто проявился, и он ускорился вперед. Глаза Клинта расширились, и он сплюнул кровь, когда Наруто внезапно оказался прямо перед ним и нанес удар в живот, отправив лучника назад в грузовик, где он рухнул без сознания. Наруто быстро перепрыгнул машину, которую Ванда попыталась метнуть в него, и, приземлившись, он поймал щит капитана Америки прямо перед лицом, прежде чем использовать его, чтобы блокировать удар зимнего солдата, и на сверхскорости ударил Барнса в ребра, прежде чем он бросил щит в торс Фалькона, когда он пролетел над ним, сбив мужчину, и сразу был вынужден уворачиваться от шквала ударов капитана Америки, прежде чем он заблокировал хук своим предплечьем. «Впечатлят мой черед», — сказал Наруто, прежде чем Кэп обнаружил, что его тело пронзила боль, поскольку Наруто нанес на сверхскорости 30 хорошо поставленных ударов и ногами отправил его откатиться назад, и прежде чем он смог выпрямиться, удар в голову отправил его обратно в бессознательное состояние. Наруто повернулся, чтобы пойти за Баки, но обнаружил красную ауру, окружающую его ноги, и посмотрел на Ванду. «У моего брата тоже была суперскорость. Буду знать», — сказал Наруто, стоя прямо перед Вандой, и атаковал, выпустил большую ударную волну и облако пыли, а когда оно осело, девушка была без сознания у здания. Затем Наруто повернулся к Баки, который смотрел вверх, когда Наруто заметил, что на него упала тень. Глядя вверх, глаза спидстера слегка расширились, когда он посмотрел на гигантскую фигуру человека-муравья, который пытался наступить на него. Наруто отскочил и помчался вперед к человеку-муравью и ударил его в подбородок, заставляя гиганта отступить назад, когда Наруто вращался в воздухе над ним с поднятой рукой, прежде чем большой шар чакры сформировался над его ладонью. «Одама Расинган!» — крикнул Наруто, вбивая шар чакры в гиганта, и тот с грохотом упал на землю, вызвав огромный взрыв ветра, заставил команду Железного Человека укрыться. Перевернувшись в воздухе, Наруто появился перед Баки и схватил его лицо, прежде чем ударить его в здание, заставив стену треснуть, когда зимний солдат упал без сознания. Железный Человек и все, кто был с ним, смотрели на Наруто широко раскрытыми глазами, когда он отступил от Барнса. Герои оглянулись на своих павших друзей. «Они живы, я сдерживался достаточно, чтобы их не убить. Может быть, когда они проснутся, ты сможешь пойти и посмотреть, говорили ли они правду», — сказал Наруто, появившись перед Т'Чаллой с бессознательным Баки. Бросив Баки, Наруто и Т'Чалла пожали друг другу руки. «Это было весело, Т'Чалла, но я должен возвращаться в свой мир», — сказал Наруто. «Ты всегда будешь желанным гостем в Ваканде», — сказал Т'Чалла, получив кивок от Наруто, который отступил назад и обернулся, прежде чем он помчался вперед, вибрируя, и исчез в синем портале. Но Тони успел послать устройство за ним, как только портал закрылся. Земля 1.5. Наруто вышел из портала и повернулся, чтобы увидеть, как устройство, которое Тони послал за ним, приземлилось на улице. Подойдя к нему, Наруто поднял его, чтобы увидеть, что это был маячок, и с усмешкой раздавил его, прежде чем поспешить обратно в лабораторию, чтобы увидеть Кейтлин и Циска. «Привет», — поприветствовал Наруто, обернув Кейтлин в объятия и поцеловав ее. «Как пробежка?» — спросила Кейтлин. «Невероятно, не могу дождаться, чтобы рассказать вам все об этом», — ответил Наруто с улыбкой. Глава 28. Траектория. Наруто сидел за столом в центре управления и ел, пока Циска с благоговейным трепетом рассматривал его новый костюм, а Кейтлин просматривала его альбом с проектами. Под присмотром Акои, Т'Чалла и Шури Наруто было разрешено добывать столько виброниума, сколько он сможет унести, и благодаря клонам, а также запечатыванию у него был сплав стоимостью в миллиард долларов. «Это поразительно», — сказал Циска, заставив Наруто улыбнуться. «Да, мне нужно, чтобы ты придумали способ стабилизировать костюм. Виброниум становится летучим, путешествуя на высоких скоростях», — сказал Наруто. «Я уже этим занимаюсь», — Циска улыбнулся, уходя с ожерельем в свою лабораторию. Когда Наруто встал и подошел к Кейтлин, обнял ее за живот и начал покрывать поцелуями ее щеку, заставляя ее улыбаться, а сам положил подбородок ей на плечо. «Эти эскизы просто изумительны», — сказала Кейтлин, глядя на детальные проекты для ховербордов, ховербайков и медицинских устройств наряду с шариками Камея. «Да, все это могло бы в какой-то степени облегчить жизнь здешним людям», — сказал Наруто, улыбнувшись. Наруто и Кейтлин сели и стали говорить о виброниуме и что они будут делать с ним в первую очередь, прежде чем Наруто решил пойти проведать Кару. Земля 38. Наруто подошел к квартире Кары и постучал в дверь. Он поднял взгляд и улыбнулся, когда дверь открылась, и удивился, когда там стояла Кара, но она была одета совсем не так, как прежде. «Нейт». Кара улыбнулась, обнимая Наруто, который вернул объятия, не видя легких красных светящихся вен под кожей Кары. «Эй, извини, что просто заглянул, я бы позвонил, но, ты живешь на другой земле, расслабься», — сказала Кара, отмахиваясь от него и затаскивая в квартиру. «Так ты куда-то направляешься?» — спросил Наруто, глядя на обтягивающие облегающие платье Кары, когда она повернулась к нему и начала водить пальцем по его груди. «Я собиралась отпраздновать это с Уинном и Джеймсом, но к черту их, я лучше потусуюсь с тобой. Не каждый же день ко мне приходит мой красивый друг-спидстер с другой земли». Наруто поднял бровь, удивляясь, когда Кара стала такой смелой, но все равно улыбнулся. «Ну, мой прекрасный криптонский друг, я на твоей территории, что ты хочешь делать?» «Вот что», — Кара улыбнулась прежде, чем Наруто был вдавлен в стену, заставляя трещины паутины образоваться вокруг точки удара, и Кара обняла его, начав целовать. Руки девушки с криптона блуждали под его рубашкой, и она начала посасывать его шею. Наруто пожал плечами и обхватил руками талию Кары, прежде чем бросился вперед и, подняв ее, бросил на кровать. Кара приподнялась в размытии скорости и разорвала штаны Наруто, выпустив его жесткий член, и девушка облизнула губы в предвкушении. «Впечатлило?» — спросил Наруто, широко ухмыляясь, и часть его не верила, что он собирается переспать с инопланетянкой. «Да, я никогда не делала этого раньше, но уверена, что смогу справиться с этим», — ответила Кара, протянув руку вперед и погладив его член. «Мне вроде как нравится эта новая уверенность», — сказал Наруто, когда Кара улыбнулась и посмотрела на его член, как будто она смотрела на восхитительное угощение. Кара опустила голову, так что ее глаза оказались на одном уровне с его членом. Когда она обхватила обеими руками рукоять и нежно взяла головку в свой теплый рот, Наруто застонал, когда она нежно гладила его у основания, продолжая глотать его длину, пока она не достигла 6 дюймов с ее слюной, стекающей по бокам, когда она продолжала гладить его. Его член, казалось, стал тверже, так как он пульсировал в ее руках, прежде чем она начала качать головой. «Блядь», — простонал Наруто, расчесывая пальцами волосы Кары и завязывая их в конский хвост, наблюдая, как она отсасывает ему. Наруто начал делать резкие толчки, начав трахать горло Кары, когда она схватила его за ягодицы, заставляя его шипеть, рычать и стонать, пока он не увидел ее ухмылку. Девушка начала сосать с новой скоростью, и глаза Наруто широко открылись, когда она качала головой вверх и вниз, массируя его мошонку. Карух, ее действия заставляли его бессвязно стонать. Она проигнорировала это предупреждение, когда он дернулся, сигнализируя о предстоящей кульминации. Наруто внезапно схватил Яру за затылок и засунул свой член глубоко ей в горло. «Вот и все, супергерл, проглоти все это». Глаза Кары расширились от хриплого командного тона, чувствуя себя еще более влажной, но она продолжала сосать. Наруто зарычал, начав кончать, заставив глаза Кары расшириться в шоке. Наруто вздрогнул, чувствуя, как она высасывает последние остатки его спермы из его влажного ствола. Кара встала на колени на кровати и сняла платье и отодвинула трусики в сторону, сжимая его член, показывая, что у нее был треугольный участок волос над киской. «Время для главного блюда», — сказала Кара. Прежде чем Наруто был вынужден лежать на спине, и двое громко застонали, когда Кара опустилась на него, издавая болезненный эротический стон, поскольку ей потребовалось немного времени, чтобы приспособиться, медленно двигая бедра круговыми движениями, когда кровь капала из ее киски. Криптонианка вскрикнула от удивления, когда ее перевернули на спину и посмотрела в глаза Наруто. «Ты это начало», — сказал он прежде, чем девушка из стали больше не могла ни о чем думать от внезапного сильного толчка. «Арара такой большой», — мысленно воскликнула Кара, и прежде чем она успела собраться с мыслями, Наруто отстранился и снова вонзился в нее, медленно набирая скорость. Кара раздвинула ноги шире от удовольствия, и комнату наполнилась звуками шлепков кожи и хлюпающими похотливыми звуками их любовных ласк. Двое начали целоваться, когда их тела начали ускоряться, и молния силы скорости Наруто окружила их, когда кровать была разрушена, и красный туман начал испаряться из дрожащего тела Кары. 4 часа спустя шиноби-спидстер и криптонианка разгромили квартиру Кары от их суперскоростных любовных ласк. Сейчас они были на диване, и Кара скакала на Наруто, а он сосал ее сосок. «Ты так глубоко внутри меня, Нейт», – прошептала она, откинув голову назад, и продолжила ездить на нем. «Я могла бы привыкнуть к этому чувству». «Я тоже», – ответил Наруто, сжимая задницу Кары, когда она сжалась вокруг него так сильно, что Наруто застонал и снова кончил. Эти двое начали целоваться, когда они держали друг друга, прежде чем дверь в комнату была распахнута. «Кара!» – закричал Алекс, входя и оглядываясь вокруг, заметив разрушенную кровать, зеркало и фотографии, которые теперь лежали на земле, прежде чем пронеслась полоса молнии и Наруто появился полностью одетый вместе с Карой. «Привет, Алекс!» – Наруто и Кара помахали рукой, когда Алекс улыбнулась, увидев Наруто, но она обратила свое внимание на Кару. «Привет, Нейт!» «Кара, ты должна пойти со мной в ДИА!» «Зачем?» – спросила Кара. «Ты ведешь себя странно. Мы думаем, что это может быть как-то связано с красным криптонитом», — ответил Алекс, когда она начала объяснять, что Максвелл Лорд создал форму криптонита, который снизил запреты криптонианцев. Наруто и Кара смотрели друг на друга с небольшим румянцем на лицах. «Ну, у тебя есть работа, так что я собираюсь вернуться на свою землю», — сказал Наруто, прежде чем он и Кара неловко обнялись. «Пока», — улыбнулась Кара, когда Наруто обнял Алекс и помахал им рукой, а затем завибрировал и умчался обратно на свою землю. Земля 1.5. Наруто поспешил в свой дом и принял душ, думая о том, как теперь общаться с Карой после произошедшего. Одно дело, если Кара была в своем уме, но если она была под влиянием красного криптонита, когда они занимались сексом, то это был целый набор проблем. Выйдя из душа, Наруто позволил огненной чакре высушить свое тело, когда пар скатился с его формы. Войдя в свою комнату, он увидел, что Айрис спит в его постели, и надев боксеры и штаны, он подошел к кровати и посмотрел на нее. С каждым днем после смерти Эдди они становились все ближе друг к другу, и в последнее время они стали более нежными с Айрис, проводящей больше времени здесь с ним, Линда и Кейтлин, а затем дома после того, как она вернулась к Джо. Опустившись на колени, он поцеловал девушку в висок, и одев футболку с V-образным вырезом, Наруто поспешил в лабораторию, увидев, что Кейтлин и Циско усердно работают, и он начал работать над возвращением Гидеона к жизни. Следующий день. Наруто был за пределами Централ-Сити с его ожерельем на шее и с мыслью костюм активировался. «Аво, я чувствую это», — сказал он, чувствует толчок к своей системе. «Да, Лайла связала нас с некоторыми техниками из криптонского вторжения, которые мы пропустили. Вибраниум должен быть достаточно стабильным, чтобы ты мог бежать на высоких скоростях», — сказал Циско. «Ладно, давай посмотрим», — сказал Наруто, закрыв глаза, и белый узор молнии на его костюме начал светиться белым, когда он сжал руки в кулак и ускорился. Наруто мчался по городу, привыкая к костюму, и система показывала ему короткие пути, и вдруг он остановился, когда раздался звук тревоги. Посмотрев вниз по улице, Наруто увидел полицейских и репортеров перед банком. «Отличная возможность дебютировать в новом образе», — сказал Наруто и с ухмылкой ускорился вперед. Джо пытался вести переговоры с грабителем, а также пытался выяснить, как уведомить Наруто о том, что происходит. «Хорошо, просто скажи нам, чего ты хочешь?» — спросил он, глядя на грабителя через стекло. «Я хочу, чтобы вы свалили отсюда, или я взорву эту штуку», — сказал мужчина, поднимая детонатор для бомбы, которую он привязал к груди. «Ладно, успокойся, сегодня никто не пострадает», — попросил Джо. «Делайте, что я сказал, и все здесь будут жить, чтобы увидеть завтрашнее солнце», — сказал мужчина, оглядываясь на семью, которую он взял в заложники и повернулся обратно к Джо. Наруто подошел и похлопал заложников по плечу, заставляя их смотреть на него в замешательстве, прежде чем он поднял руку, призывая их молчать. «Сделайте глубокий вдох», — попросил Наруто, сбив их с толку, но тем не менее они так и сделали. Все офицеры наблюдали, как заложники исчезли в белой полосе молнии. «Ясно, и лучше бы мне не видеть Флэша», — грабитель сказал, не подозревая, что его заложники спасены, и что полицейские и репортеры с облегчением улыбались. «Ладно, сначала я хочу машину, что-нибудь экологичное, вроде Prius». «Хорошо, мы можем это сделать», — сказал Джо, подшучивая над парнем. «Ну, хорошо, а теперь второе. Мне нужен самолет, ясно, личный самолет. И салат, поняли, я считаю калории. Я хочу немного Прингли», — сказал Наруто, стоя рядом с мужчиной. «А еще он хочет немного Прингли. Эй!» — воскликнул мужчина, сообразив, что кто-то стоит рядом с ним. «Не подходи!» — крикнул он с высоко поднятым детонатором и отступил за пределы банка. «Лучше сдавайся, приятель», — сказал Наруто, идя за грабителем. «Ты еще кто такой, черт возьми?» — спросил грабитель. «Я Флэш», — ответил Наруто, ухмыльнувшись, глядя на свой новый костюм, и повернулся, демонстрируя его. «Я подумал улучшить свой внешний вид, а теперь давай покончим с этим». Наруто начал подходить к мужчине. «Отойди, урод, я взорву весь этот квартал». «И чем же?» – спросил Наруто. «Вот этим», – мужчина закричал, показывая пульт от телевизора в своих руках. «Что за?» Мужчина посмотрел вниз, чтобы увидеть, что жилет, который он носил, теперь был полицейским Централ Сити, и переведя взгляд на Флэша, он увидел, что у него детонатор и бомба. «Он ваш детектив», — сказал Наруто, когда Джо подошел и копы схватили неудачного грабителя. «Впечатляет», — сказал Джо, заставив Наруто улыбнуться. «Я даже не заметил, как ты двигался. Я знаю, что это похоже на то, как будто у меня есть мои силы, есть гиперскорость, и она всегда включена». Наруто ухмыльнулся, помахал рукой телекамерам и умчался прочь. Лаборатория Узумаки, центр управления. Наруто вошел в центр управления, чтобы найти там Гарри и Джесси, прежде чем его костюм отступил назад в подвеску из вибраниума в форме молнии. «Ладно, хватит уже заниматься наукой, хотите поразвлечься?» – спросил Наруто свою команду. «А лучший способ повеселиться – это сходить в клуб». «Я прав, команда Флэша, давайте оттянемся», – взволнованно сказал Циска, заставив Наруто улыбнуться. «Ладно, давай сегодня вечером куда-нибудь сходим», – предложил Наруто, когда Джесси с улыбкой повернулась к отцу. «А мне можно?» Несколько мгновений спустя, Джесси следовал за Гарри по пути в комнату, которую они делили, только через мой труп. «Послушай, мне же не обязательно торчать весь день в лаборатории», — сказала Джесси. «Только через мое гниющее тело», — категорически сказал Гарри, входя в комнату. «Разве мне не нужно знакомиться с новыми людьми? Ты же сам говорил, я должна начать здесь новую жизнь, Зум в нашем мире, а мы в этом, так что ни о чем волноваться», — сказала Джесси. «Всегда есть о чем волноваться», — ответил Гарри. «Ты сказал, что Нейт и его друзья хорошие, и я должна подружиться с ними», — парировала Джесси, заставив Гарри вздохнуть. «Сказал, да, сам знаешь, они смогут меня защитить. Я должна жить по-настоящему, открывать этот мир. Ну, пожалуйста, пожалуйста», — умоляла Джесси. «Ладно, но если ты собираешься пойти, тебе понадобится защита», — сказал Гарри, заставив Джесси приподнять бровь. «Слушай, папа, я ни о чем таком даже не думала», — Джесси сделала паузу, когда Гарри надел на ее запястье метачеловеческий детектор. «А, точно, она покраснела, это необходимо, это вроде как, ну ты знаешь, если откажешься, я посажу тебя в стеклянный куб», — перебил Гарри. «Смешно, сам ведь знаешь, что я сбегу». «Хорошо, согласна, спасибо», — поблагодарила Джесси. «Позже, клуб». «Наруто, Джесси, Сыска и Кейтлин сидели в баре со стаканом содовой, когда Джесси потянулась за салфеткой, и ее новый аксессуар зазвенел. «Простите, все не успокоится. Папа заставил надеть», — объяснила она. «Да все нормально», — Наруто засмеялся, положив руку ей на плечо. «Я действительно рад, что ты пришла, Джесси, хотя это место и не идеальное». Джесси улыбнулась, когда Наруто поднял свой стакан Хиннеси. «Ну, что, выпьем, за новых друзей и новые впечатления», — произнес Наруто. Затем они чокнулись бокалами и выпили вместе с Джесси. Девушка прищурилась от вкуса водки, которую Наруто принес для нее. «Не говори своему отцу, что мы разрешили тебе выпить. Привет, ребята, как дела?» — спросила Айрис, поднимаясь вместе с Уитни. «Привет», — поприветствовал Наруто с улыбкой, вставая и обнимая Айрис и Уитни. «Рад, что вы добрались. Привет, интересный выбор места», — сказала Уитни, когда Айрис обняла Кейтлин, крестики-нолики кругом. «Сыска выбирал», — сказал Наруто. «Да, я сам его выбрал. Я не часто тусуюсь, а у этого места было 4 звезды, так что», — ответил Сыска. «Ладно, достаточно честно», — сказал Наруто, остановив Сыска. «А это кто?» — спросила Джесси у Наруто. «Это Уитни, я понятия не имею, как классифицировать наши отношения, поэтому мы остановимся на близком друге», — ответил Наруто, когда Уитни улыбнулась и посмотрела на Джесси. «А это Джесси». Джесси потянулась и пожала Уитни руку, когда ее детектор металюдей запищал, реагируя на Наруто. «Привет, привет. Итак, Джесси, ты новенькая в городе?» — спросила Уитни. «Да, можно и так сказать», — кивнула девука, глядя на Наруто, который улыбнулся. «Джесси с другой земли», — объявил Наруто, и глаза Уитни расширились, когда она посмотрела на Джесси, которая убрала прядь волос за ухо, заставив ее часы снова зазвенеть. «Так, ладно. Прошу прощения, мне надо припудрить часы», — неловко сказала Джесси, прежде чем уйти в туалет. «Слушай, знаю, я тебе как брат и вдвое меньше Нейта, но может потанцуем?» — спросил Сыска у Кейтлин. «Конечно», — ответила Кейтлин, улыбнувшись, идя на танцпол с Сыска. «Сотри, не сломай ноги», — Наруто улыбнулся, стоя между Уитни и Айрис. Все трое наблюдали, как Сыска вышел на танцпол и уверенно начал делать какой-то странный танец, в то время как Кейтлин смущенно огляделась, когда Наруто и Уитни начали смеяться, а Наруто достал свой телефон и начал записывать Сыска. «Господи, обещай мне, что если мы когда-нибудь поженимся, ты не станцуешь этот танец на нашей свадьбе», — сказала Айрис, прежде чем она приземлилась на Наруто. «Это я обещать могу», — Наруто улыбнулся прежде, чем понял, что сказала Айрис. «Что?» — спросил он, когда Джесси вернулась и они с Уитни снова заговорили. Наруто и Айрис уже собирались продолжить разговор, когда Айрис заметила, что глаза Наруто пылают, глаза Тора в Рагнарёке. «Нейт, твои глаза», — Наруто приподнял бровь. «Мои глаза?» — спросил он, прежде чем внезапно начал осматриваться. «Ты чувствуешь это?» «Что именно?» «Что-то приближается», — сказал Наруто, как только желтое электричество пробежало по клубу, вызывая искры. Поскольку люди были сбиты с ног и регистры были опустошены, прежде чем он вышел за дверь.